Что делать, если не можешь совершить даяние? Когда проситель просит что-нибудь, а вас охватывает скупость, думайте так. С этой вещью все равно когда-нибудь придется расстаться. Она меня покинет, и я ее покину. Поэтому, если ее отдать, в час смерти я буду чувствовать радость и получу пользу. В час смерти я не буду привязан к имуществу, не буду чувствовать сожаления, буду радостен и весел. Если так, поразмыслив, вы все же не способны совершить даяние, делайте, как сказано в вопросах Угры. То есть укажите просителю три вещи. Я лишь начинающий махаянист. Сила моих переживаний, добродетелей мала. Сила моих прежних добродетелей мала. А нынешние добродетели незрелы. Мною еще владеет скупость. Мое воззрение, потворство себе. Я еще цепляюсь за я и мое. Прошу вас, благородный человек, простить и не обижаться. Как вы и все существа совершенствуются, так и я буду. Такие слова служат устранению дополнительной ошибки обоюдного неуважения, а не порока скупости. В собрании практик сказано, что скоренность бодхисаттвы достойна порицания. Однако, так все же предотвращается полное нарушение обета бодхисаттвы из-за недаяния дхармы или имущества по скупости. И в кратком изложении Парамит говорится. Если к вам пришел проситель, а вы оказались слабы и, не накопив заслуги, не способны совершить даяние, тогда посетителя, стараясь не обидеть, словом вежливым, хотя бы усладите. Надо избавляться от порока, скупости и, напрягая силы, жадность истребить, чтобы проситель, вновь придя к вам в поисках подмоги, не ушел с поникшей головой. Использование противоядий против препятствия к даянию. Согласно собранию установленного, препятствий 4. Отсутствие привычки, бедность, привязанность, недооценка плода. Это нежелание давать просителю, хотя благ для даяния достаточно. Противоядие против этого быстро осознать. Этот порог – определенный результат того, что я не привык к даянию. И подумать, если ныне не совершать даяние, то и в будущей жизни не буду рад давать. И совершать даяние, не поддаваясь злу отсутствия привычки. Из-за того, что благ очень мало, не возникает даже мысль о даянии. Противоядием против этой мысли является мысль такая. Вращаясь в колесе круговорота и не помогая другим, я, под властью прошлой кармы, испытывал голод, жажду и много других тяжких страданий. Поэтому даже если бы я умер в этой жизни из-за помощи другим, лучше я буду давать, а не отказывать просящим. Как-нибудь проживу и без этих жизненных благ. Буду кормиться дикорастущими растениями и подобным. И совершайте даяние, принимая страдания бедности. Из-за привязанности к очень приятной и красивой вещи, подлежащей даянию, не возникает мысль отдать ее просящему. Противоядие против этого. Быстро осознав порог привязанности, подумать. Это мое цепляние за ошибочное представление о страдании как о счастье. Принесет будущие страдания. И, оставив привязанность, отдать эту вещь. Близорукость в отношении плода проявляется, когда мысль о даянии возникает не от осознания его пользы для совершенного пробуждения, а осознания его пользы для дальнейшего обогащения. Противоядие против этого, быстро осознав этот порог, поймите, что все обусловленное непрерывно разрушается, и благосостояние тоже рухнет, уйдет. Поэтому всякое даяние посвящайте великому пробуждению. Даяние с заботой о благосостоянии и о других мирских плодах. Подобно продаже разных вещей купцом, который получает лишь прибыль, но не обретает благих заслуг, обретает большое благосостояние, а не свободу. Как сказано в Четверосотице, «Даяние – смысл ее плодах великих, что ты получишь больше, чем отдашь, довольно низменно и в сущности подобно торговой выгоде, что получаешь при продаже». Воображаемое даяние. Надо прийти в уединенное место, обратить ум внутрь и искренне, с твердой верой, представить, что создаешь бесчисленное множество разных даров и отдаешь их существам. В уровнях бодхисаттв говорится, что таким образом от малой заботы проистекают неисчислимые благие заслуги и что это даяние мудрого бодхисаттвы. В вопросах Субаху сказано, что такое даяние следует практиковать, когда не имеешь вещественных благ, но оно годится, когда их имеешь. Но оно годится и когда их имеешь. В уровнях бодхисаттв говорится, что такие мысленные даяния, когда отсутствуют материальные блага, имеют место, лишь пока не достигнут первый уровень стадии чистейшего ответственного решения. После достижения этой стадии бедности не бывает. Итак, пока бодхисаттва не достиг чистейшего решения, он не имеет изобилия материальных благ и, будучи бедным, совершает мысленное даяние. Когда бодхисаттва достигает чистейшего ответственного решения, истинно освобождающего от дурной участи, он во всех жизнях будет обретать неистощимое богатство –